а самые страшные проклятия послал Джимми Маккену. Как мог он так поступить? Сукин сын, ведь знал же! У Моррисона задрожали руки от желания схватить за горло Иуду Маккена. Украдкой он снова оглядел кабинет, полез в ящик, взял сигарету, погладил ее, поднес ко рту и застыл, наклонив на бок голову. Еле слышный шорох раздался из стенного шкафа. Еле слышный. Разумеется, нет, но... Еще одна картина стала перед его глазами. Кролик, прыгающий как сумасшедший под ударами электрического тока. Мысль, что Синди может оказаться в этой комнате... Он принялся лихорадочно прислушиваться, но ничего не услышал. Моррисон сказал себе, что надо всего-навсего подойти к стенному шкафу и открыть дверцу. Ему страшно стало только при одной мысли, что может там оказаться. Он лег в постель, но сон еще долго не приходил. Несмотря на то, что с утра он чувствовал себя отвратительно, завтрак пришелся Моррисону по вкусу. Поколебавшись секунду после традиционной тарелки кукурузных хлопьев, Моррисон съел еще яичницу. Он с раздражением мыл сковородку, когда сверху спустилась Синди в халате. «Ричард Моррисон, ты в последний раз ел с утра яйца, когда наш пес Гектор был щенком?» Моррисон что-то недовольно проворчал. Выражение жены, когда наш пес Гектор был щенком, он считал по глупости равным другой ее фразе. «Все надо делать с улыбкой». «Закурил уже?» — спросила она, наливая себе апельсинового соку. «Нет». «К полудню закуришь», — весело заявила Синди. «Хорошенькая из тебя помощница, нечего сказать», — обрушился он на жену. «Все вы не курящие считаете...» «А, ладно, чего уж там». Моррисон решил, что Синди сейчас рассердится, но она, похоже, смотрела на него с большим удивлением. «Ты серьезно хочешь бросить курить? Честное слово, серьезно». «Конечно. Надеюсь, ты никогда не узнаешь, насколько серьезно». «Бедняжка», — сказала жена, подойдя к нему. «Ты стал сейчас похож на живого мертвеца». Моррисон крепко обнял ее. Сцены из жизни Ричарда Моррисона. Октябрь-ноябрь. Моррисон с приятелем, который работает на Larkin Studios в баре Джека Демпси. Приятель предлагает Моррисону сигарету, тот крепче сжимает в руке стакан. «Я бросил». Приятель смеется. «Больше недели не продержишься». Моррисон ждет утреннюю электричку. Поверх газеты «Нью-Йорк Таймс» наблюдает за молодым человеком в синем костюме. Он видит его практически каждое утро, встречает и в других местах. В баре «Онди», где Моррисон беседует с клиентом, в магазине грампластинок Сэма Гудди, когда Моррисон ищет альбом Сэма Кука. Однажды Дик видел этого молодого человека —